Дочь короля Лира. Эпиграф. Сестре я написала. Король Лир, акт первый, сцена четвертая. Дворец, ноябрь. Дорогая Регана, посылаю тебе это письмо с Освальдом. Последнее время у нас с папой очень испортились отношения, и сегодня случился скандал. Описываю тебе происшедшее, чтобы подобные истории не застали тебя врасплох. Приехав к нам погостить, папа захватил с собой 100 рыцарей, многие из них за неимением места во дворце вынуждены были жить в деревне. Довольно скоро папины рыцари повздорили с нашими людьми и отказались выполнять приказы на том основании, что они, дескать, подчиняются только королю. Позавчера, обнаружив на полу черепки моей любимой синей вазы, той самой, которую ты 2 года назад привезла мне на день рождения из Дувра, я устроила скандал, и Освальд проговорился, что вазу разбил, напившись, один из папиных рыцарей. Я, естественно, пожаловалась папе, но тот заявил, что его рыцари — самые мирные и воспитанные люди на свете, и во всем виновата я, ибо не отношусь к ним с должным уважением. Папа договорился до того, что я пренебрегаю дочерним долгом. Я заранее дала себе слово, что возражать не буду, и смолчала. На следующий день ко мне пришла экономка и обе служанки и потребовали расчета, а на вопрос «почему» ответили, что не в состоянии жить в доме, где творится такое. Я поинтересовалась, что они имеют в виду, но девушки отвечать отказались, намекнув лишь, что папины люди слишком много себе позволяют. Экономка пожаловалась, что папины рыцари постоянно пьяны, что они совершенно деморализовали прислугу, и в доме невозможно находиться. Тогда я пошла к папе и спокойно, без крика, изложила ему суть дела. Но стоило мне заговорить о его рыцарях, как он, выйдя из себя, принялся меня поносить. Я терпела сколько могла. Но даже мое терпение не беспредельно. Не выдержав, я, наконец, напрямую сказала ему, что люди его возраста бывают порой труднопереносимы. На это папа стал говорить, что я попрекаю его старостью, что я неблагодарное чудовище, и расплакался. Я принялась его успокаивать, увещевать, но, к сожалению, за то время, что папа живет у нас, он очень сдал. Ему, например, стало казаться, что с ним обращаются как с нищим. И это при том, что его сопровождают 100 рыцарей. 100! Вообрази! Вопиющая несправедливость. Отказываясь от короны, папа, помнится, говорил, что очень устал от государственных дел и хочет уйти на покой, однако, передав власть нам, он постоянно во все вмешивается и злится, если с ним не считаются. Мало того, в результате болезни папа не только потерял память, но и утратил элементарные речевые навыки. Очень часто он говорит совсем не то, что хотел сказать, а иногда, сам, по-видимому, того не сознавая, отпускает весьма крепкие выражения. Разумеется, мы к этому привыкли и ничего против не имеем. Но ведь неудобно перед посторонним. На днях, например, в присутствии большого числа людей папа, сгоряча, конечно, назвал меня нехорошим словом. Всем стало ужасно неловко, а некоторые, представь, покатились со смеху. И такое происходит почти каждый день. Как видишь, за папой теперь нужен глаз да глаз. И в то же время стоит сказать ему хоть слово наперекор, и он сразу приходит в бешенство. Однако больше всего раздражает меня не сам папа, а его шут. Ты же прекрасно знаешь, дорогая, что мне всегда претил такой юмор. Когда мы садимся обедать, этот болван может вдруг ударить кого-нибудь по голове бычьим пузырем или затянуть одну из своих абсолютно идиотских песен, от которых почему-то ужасно хочется плакать. На днях на банкете, когда все рассаживались по своим местам, этот щенок вытащил из-под меня стул, я упала и сильно ударилась, а папа, расхохотавшись, закричал: «Браво, дурак!» Олбани, естественно, предпочел не вмешиваться. Как все мужчины и все мужья, он жуткий трус. Вчера же мое терпение лопнуло. Вернувшись утром с охоты, папа послал за мной Освальда. В тот день у меня болела голова, и я лежала у себя в комнате и передала Освальду, что неважно себя чувствую. Это была чистая правда. Но к обеду обязательно спущусь. Когда же Освальд сообщил об этом папе, тот его ударил. А один из папиных рыцарей набросился на моего слугу и нанес ему тяжкие увечья. Это была последняя капля. Наши рыцари явились к Олбани и ко мне и заявили, что если папа не призовет своих людей к порядку, они нас покинут. Почувствовав, что рыцари не шутят, я тут же пошла к папе и напрямик сказала ему, что дальше так продолжаться не может. Он должен расстаться с большей частью своей свиты, оставив себе только самых надежных и достойных людей. Стоило мне произнести эти слова, как папа принялся ругать меня последними словами, велел седлать лошадей и закричал, что ноги его здесь больше не будет. Олбани попытался его урезонить, уговаривал остаться, но папа не стал его слушать, заявив, что переезжает жить к тебе. «Посылаю тебе это письмо с Освальдом. Хочу до приезда папы предупредить тебя о том, что произошло и что тебя ждет. Думаю, ты тоже не станешь мириться с подобным безобразием. Прошу тебя, дорогая Регана, постарайся сделать все возможное, чтобы папа прислушался к голосу разума. Ты же знаешь, никто не привязан к нему больше меня. Согласись, трудно найти более послушную и примерную дочь, чем я. Но всему же есть предел. Невозможно жить в сумасшедшем доме, целыми днями выслушивать жалобы, брань, сквернословие, и все только потому, что папа в старости лишился рассудка. В то же время не могу не признать, что и я, потеряв терпение, повела себя излишне резко. Я не святая, не ангел и не ягненок, и несправедливости не потерплю. Очень надеюсь, что ты с твоим ангельским характером, прирожденным тактом и мягкостью все уладишь и убедишь нашего бедного отца взяться за ум. Пиши мне, любящая тебя Гонерилья. Постскриптум. Папа постоянно ставит мне в пример Корделию. Ах, если бы Корделия была здесь! Как это не похоже на Корделию! Но ты же помнишь, дорогая, что когда Корделия жила при дворе, папа ее на дух не переносил. Ее манера бормотать себе под нос нечто нечленораздельное всегда действовала ему на нервы. Хотя наша младшая сестра, разумеется, не подарок, я, по правде говоря, всегда считала, что папа был к ней несправедлив. Но вчера мы получили письмо из Франции. Оказывается, Корделии удалось довести до умопомешательства даже французского короля. Постскриптум. Погода ужасная. Дождь, ветер. Придется, к сожалению, загнать пони в стойло. Бедные крошки.